2004-2005. Новые имена. Они пришли и заняли удивительные голубые земли, и всему дали свои имена. Появились ручей Хингстон-Крик и поляна Люстик-Корнерс, река Блэк-Ривер и лес Дрискл-Форест, гора Перегрин-Маунтин и город Уайлдертаун. Все в честь людей и того, что совершили люди. Там, где марсиане убили первых землян, появился Редтаун, название, связанное с кровью. А вот здесь погибла вторая экспедиция, отсюда название «Вторая попытка». И всюду, где космонавты при посадке опалили Землю своими огненными снарядами, остались имена, словно куча шлака. Не обошлось, разумеется, без горы Спендер-Хилл и города с длинным названием Натаниэль-Йорк. Старые марсианские названия были названия воды, воздуха, гор, названия снегов, которые тая на юге стекали в каменные русла каналов, питающих высохшие моря, имена чародеев, чей прах покоился в склепах, названия башен и обелисков. И ракеты, подобно молотам, обрушились на эти имена, разбивая вдребезги мрамор, кроша фаянсовые тумбы с названиями старых городов. И над грудами обломков выросли огромные пилоны с новыми указателями. Iron Town, Steel Town, Aluminium City, Electric Village, Corn Town, Grain Villa, Detroit 2 — знакомые механические и металлические названия с Земли. А когда построили и окрестили города, появились кладбища. Они тоже получили имена «Зеленый уголок», «Белые мхи», «Тихий пригорок», «Отдохни, малость». И первые покойники легли в свои могилы. Когда же все было наколото на булавочки, чинно, аккуратно разложено по полочкам, когда все стало на свои места, города прочно утвердились, и уединение стало почти невозможным, тогда-то с земли стали прибывать искушенные и всезнающие. Они приезжали в гости и в отпуск, приезжали купить сувениры и сфотографироваться, подышать марсианским воздухом. Они приезжали вести исследования и проводить в жизнь социологические законы. Они привозили с собой свои звезды, кокарды, правила и уставы. Не забыли прихватить и семена бюрократии, которая въедливым сорняком оплела землю, и насадили их на Марсе, всюду, где они только могли укорениться. Они стали законодателями быта и нравов, принялись направлять, наставлять и подталкивать на путь истины тех самых людей, кто перебрался на Марс, чтобы избавиться от наставлений и назиданий. И нет ничего удивительного в том, что кое-кто из подталкиваемых стал отбиваться.